все не нужно. Он больше не будет им греться. Представляешь, так это нарочно. Человек возвращается в город к тем, у кого нету мотора. К себе подобным там примыкает, прогибается, привыкает. В плеере играет скрежет металла. Голос дистошен, электрогитара. Не о любви, непонятные песни. Мегаполис болен депрессией. Седает органы, желтая плесень. Самая опасная, грустная песня. Ржавые слезы, серебристые лица. Пусть вам теплое прошлое снится. Не кровь течет, и вода непрозрачна. Снятся кошмары, чернеет земля. Ни друг, ни взаимно, ужиться так сложно. Простить невозможно, понять никогда. И не кровь течет, и вода непрозрачна. Снятся кошмары, чернеет земля. Ни друг, ни взаимно, ужиться так сложно. Простить невозможно, понять никогда. Шары не ждут у окна, никому и не жаль. Плевать, кто-то есть, не поется птицам. Облака из бетона, Хиросима вам снится. Щит из картона, кого попросить, кого полюбить, кому дождь моросит. Если нет, человек поднесет, к уху услышит. Не шум моря в ракушке, а последний стук сердца. Не шум моря в ракушке, а последний стук сердца. Поднесет, к уху услышит. Не шум моря в ракушке, а последний стук сердца. Не кровь течет, и вода непрозрачна. Снятся кошмары, чернеет земля. Ни друг, ни взаимно, ужиться так сложно. Простить невозможно, понять никогда. И не кровь течет, и вода непрозрачна. Снятся кошмары, чернеет земля. Ни друг, ни взаимно, ужиться так сложно. Простить невозможно, понять никогда.